Я молчал. Приходилось признать, что гипотеза, выдвинутая инспектором, была вполне допустима. На мой взгляд, только одно делало ее абсолютно неприемлемой — личные качества миссис Лестрендж. «Не могу согласиться с вами, инспектор», — сказал я. «Мне кажется, миссис Лестрендж не способна заниматься вымогательством. И пусть это прозвучит старомодно, но она настоящая леди». Он поглядел на меня с нескрываемой жалостью. «А, ладно, сэр», — сказал он снисходительно. «Вы лицо духовное. Вы представления не имеете о том, что творится на свете. Леди, скажете тоже. Да знали бы вы о ваших согражданах то, что я знаю. Вы бы рот раскрыли от изумления». «Я говорю не о положении в обществе. Я даже готов допустить, что миссис Лестрендж не принадлежит к светскому кругу. Но я говорю не об этом, а о личной утонченности и благородстве». «Вы на нее смотрите другими глазами, сэр. Я дело другое. Конечно, я тоже мужчина, но при этом я офицер полиции. Со мной всякие фокусы с личной утонченностью не пройдут. Помилуйте. Да это ваша леди из всех, кто сунет вам нож под ребро и бровью не поведет». Как ни странно, мне гораздо легче было представить себе миссис Лестрендж убийцей, чем вымогательницей. «Но, само собой, она не могла одновременно звонить своей настырной соседке и убивать полковника Протеро», — продолжал инспектор. Промолвив эти слова, инспектор вдруг с размаху хлопнул себя по ляжке. «Ясно!» — воскликнул он. «Вот в чем цель телефонного звонка, вроде алиби. Знала, что мы его свяжем с первым». «Нет, я это так не оставлю. Может, она подкупила какого-нибудь деревенского парнишку, чтобы позвонил вместо нее. Он-то ни за что не догадался бы, что помогает убийце». Инспектор вскочил и поспешно удалился. «Мисс Марпл хочет тебя видеть», — сказала Гризельда, заглядывая в комнату. «Прислала совершенно неразборчивую записку. Буковки, как паутинка, и сплошь подчеркнутые слова. Я даже прочесть толком не могу. Видимо, она не может выйти из дома. Беги поскорее, повидайся с ней и разузнай, что творится. Я бы и сама с тобой пошла, но с минуты на минуту нагрянут мои старушки». «Не выношу я старушек. Вечно жалуются на больные ноги и норовят еще сунуть их тебе под нос. Нам еще повезло, что на сегодня назначили следствие. Тебе не придется смотреть крикетный матч в юношеском клубе». Я поспешил к мисс Марпл, перебирая в уме возможные причины столь срочного вызова.